Глава 8. Федеральный отдел города Чикаго погряз в коррупции и сделках с мафией. Люка доставили специальным рейсом в штаб-квартиру Вашингтона для дачи показаний. Комиссия по расследованиям активно принялась за дело и вскоре провели тотальную зачистку, назначив новый штат. Люк возглавил отдел, он смог вернуть себе имя и честь. Макса помиловали за содействие следствию, озвучив определенные условия: навсегда покончить с хакерской деятельностью и вернуть все, что украл, ну или почти все. Люк вошел в прихожую новой квартиры, скинув пиджак, повесил его на плечики, затем в шкаф, и направился на кухню. Макс готовил свое очередное русское блюдо, жареную картошку. Люк улыбнулся, он уже привык к его стряпне, находил ее весьма интересной и с удовольствием пробовал что-то новое. «Привет!» Макс, отложив лопатку, пошел к нему навстречу. «Ужин почти готов, иди в душ». «Подождет», Люк приобнял его за талию. «Я соскучился». «Иди в душ», Макс потолкнул его в сторону ванной. «От тебя несет работой». «Хорошо», Люк с тяжелым вздохом пошел приводить себя в порядок. Макс, проводив его взглядом, вернулся на кухню, выключив плиту, присел за стол. Прошло 6 месяцев, как они переехали в эту квартиру, он наконец живет, а не существует, любит Люка всем сердцем, и все же ему не хватало тех острых ощущений. Ему дали второй шанс, он изо всех сил старался ничего не испортить. Люк стал сдержанным в проявлении своих чувств, эмоции он предпочитал выплескивать на работе, домой приходил, уставший и опустошенный. Макс посетил магазин для взрослых, прикупил игрушек, планируя воспользоваться ими сегодня вечером. О чем задумался? Люк вошел на кухню в одних коротких шортах. «Так, неважно, мне бы найти себе занятие», — с тоской произнес Макс. «Такое ощущение, будто я застрял не в своем теле». «Так в чем проблема? Тебе денег дать?» Люк хохотнул. «Или возьмешь из ТЭС, что спрятал? А потом отчитывайся перед налоговой, учитывая мое прошлое. Это я раньше тратил под липовым именем, а сейчас не выйдет». «Макс, в чем дело?» Люк с тревогой посмотрел на него. «Тебе скучно, что ли? Надеюсь, ты там нигде не открыл подпольного клуба». «Нет, не открыл», — буркнул Макс. «Просто ты стал другим. Мы словно два старика, в нас нет огня». «Серьезно?» Люк потянул его за руку. «Я доволен своей жизнью, ты со мной, да я расслабился. У меня нет причин нервничать. Понимаю, тебе скучно, давай подумаем, чем тебе заняться». «Например?» «Тебе 29, пойди учиться», Люк пожал плечами. «Ты гений в технике, так получи законное образование и создавай программы». «Точно. Я могу поговорить с главой, тебя возьмут в бюро, будешь сидеть за компьютером, следить за сервером, ты же гений, в конце концов». «Ты шутишь?» Макс вытаращил на него глаза. «Меня помиловали, а не поощрили. Ты вдумайся в свои слова. Поступишь в специальную академию, ты чего тупишь?» – психанул Люк. «Твоя жизнь обнулена, ты чист». «Это сработает?» – с надеждой спросил Макс. «Вам бы пригодились мои навыки. Я же гений». «Мне доказывать не нужно, знаю», – Люк кокетливо поиграл бровями. «Но я не откажусь от дикого и грязного секса. Я тебя удивлю», таинственным голосом произнес Макс, потянув его за собой в спальню. В тумбочке лежали наручники, крем и чудесный фалоимитатор нужного размера, он не причинит боли, скорее разожжет жгучее желание. Макс толкнул Люка на кровать, открыв ящик тумбочки, достал наручники. «Ого!» — Люк вытаращил глаза. «Что-то новенькое. Хочу довести тебя до безумия, ответил Макс, пристегнув его руки к дужкам кровати. Затем он медленно стащил с него шорты, член уже затвердел, но он его мало интересовал. Макс достал крем, раздвинув ноги Люка, прикоснулся пальцами к анусу. «Ты что задумал?» Люк в изумлении вытаращил глаза. «Макс, ты же знаешь меня». «Да, знаю, но я уступил тебе», Макса начинала раздражать позиция Люка. «Мне нравится, когда ты меня любишь. Ты попробуй, а потом реши». «Расстегни меня», потребовал Люк. «Немедленно». «А знаешь, полежи, отдохни». Макс выскользнул из кровати, быстро покинув комнату, громко треснул дверью. «Макс? А ну вернись!» проорал Люк ему вслед. «Макс? Отвали!» отозвался Макс, плюхнувшись на диван в гостиной. Люк, хохотнув, дернул руками, затем снова, деревянная дужка, издав треск, подалась, приложив усилие, он вырвался, достав из тумбочки ключи, снял наручники. «Макс!» проревел он, выскочив из комнаты. «Ты с ума сходишь?» «Да, схожу», рявкнул в ответ Макс. «Тебя все устраивает, а как насчет меня? Ты знал с самого начала». Макс вывел Люка окончательно. «Ты уступил мне, потому мы и вместе». «Что?» Макс в недоумении уставился на него. «Ты хочешь сказать, откажи я, и мы бы расстались?» «Нет, я не это хотел сказать», Люк испугался и решил замять скандал. «Давай не будем ругаться. Я тебя люблю, у нас все хорошо». «Значит, я больше подхожу на роль бабы», зловеще прошипел Макс. «Ты же у нас мужественный, сильный, а я просто умный и податливый». «Да?» «Все, я спать», Люк, закатив глаза, пошел в спальню. «Люк!» Макс ринулся за ним. «Я тоже хочу тебя любить. Ты не понимаешь, что ли?» «Нет», выпалил в ответ Люк, рухнув на кровать. «Тебе придется с этим жить». «Уверен?» С вызовом поинтересовался Макс и пошел к гардеробной. «Что ты делаешь?» спохватился Люк, осознав, что тот не шутит. «Пойду пройдусь, может, найду того, кто окажется сговорчивей». Люк, заскрипев зубами, закрыл глаза. Это их первая серьезная ссора, и ему не понравилось. Макс быстро покинул комнату, а затем и квартиру. Люк не стал его останавливать, им обоим нужно остыть, он верил Максу, перебесится и вернется домой. Макс вышел к дороге, поймав первое такси, поехал в один из клубов Чикаго, в котором он иногда проводил время. Вскоре он вошел в заведение, прошел фейс-контроль, заняв место у барной стойки, заказал бутылку виски. Он кипел от злости, алкоголь только усугублял его состояние, ему нужно было почувствовать себя мужчиной, Люк подавлял его во всем. «Привет», — раздался голос рядом с Максом. Макс повернулся, перед ним сидел симпатичный парень. «Выпьешь?» — спросил он, получив утвердительный ответ, попросил у бармена бокал. «Ты один?» — поинтересовался парень. «Кстати, я Адам». «Макс?» «Может, возьмем первым выпивку и уединимся в приватной комнате?» «Давай», — с улыбкой ответил Адам. «Сейчас все улажу». Макс попросил у бармена вызвать администратора, вскоре он пришел, они решили вопрос с номером, парень взял ключ, прихватив выпивку и Адама, поднялся наверх. В номере стояла кровать, на журнальном столике ваза с презервативами и разнообразные тюбики с кремом. «Они заботятся о своих клиентах», — произнес Адам, изучая вазу с гондонами. «По размерам подобрали», — парень повернулся к Максу. «У тебя какой?» «Расстегни штаны и увидишь», — хмыкнул Макс, присев на кровать. «Трахать буду, я». «Чудно», — ответил Адам, опускаясь на корточки рядом с кроватью. Он расстегнул штаны на Максе, стянув их вниз, алчно оскалился. «Ух, я о предвкушении». «Соси», — Макс опустил его голову к члену, и как только он поглотил его, судорожно выдохнул. «Да». Адам жадно посасывал член, заставляя Макса стонать от наслаждения. Вскоре Макс отстранил его, ощущая приближение пика, содрав штаны, поставил раком. Он ловко надел презерватив, смазав анус парня кремом, с легкостью вошел в него. «Ох», — выдохнул Адам, кайфуя от ощущения члена в своем заду. «Он такой большой». Макс, издав рев, вонзал в него член до упора, не испытывая ничего, кроме животной похоти. «Блядь!» Вскрикнув, Макс застыл, кончая взад Адама. Парень, упав на кровать, лег на спину, обхватив свой член рукой, стал его ласкать. Макс отстранился от него, отступив к креслу, осел в него. «Хочу еще», — проворчал Адам, ускоряя темп рукой. «Да что ты!» Макс помнил, в тумбочке раньше лежали фалоимитаторы. Однажды он использовал один, открыв ящик, зловеще оскалился, выбрав самый большой, смазал его кремом. «Держи, веди его в себя». Адам, схватив дилдо, привстал, затем осел на него сверху. Он выл и стонал, прыгая на огромном члене, и вскоре из его члена брызнуло семя. Макс наблюдал за ним, отпивая из горла бутылки виски. Когда все закончилось, Адам вытащил из зада огромный фалоимитатор, отложив его, развалился на кровати. «Может, я тебя трахну?» — спросил он с кокетливой улыбкой. «Нет», — Макс поднялся, подхватив штаны, оделся, достав бумажник, кинул на столик несколько $100 купюр. «Прощай, Адам», — произнес он, покидая номер. Макс выскочил на улицу, прислонившись к стене, глубоко вздохнул, кинув взгляд на дорогу, замер. Люк стоял у своей машины, с горькой усмешкой на губах, затем приблизился к нему, уловив запах секса и чужого тела, который исходил от Макса, кивнув, со всего размаха, врезал ему кулаком в челюсть. «Я дам тебе сутки», – прошипел он, умирая от горя. «Собери свои вещи и убирайся из моей жизни». «Люк», – Макс, издав стон, осел на корточки. «Я сам не». «Сутки», – проорал Люк, затем быстро сел в машину, рванув ее с места, поехал в офис-бюро. Макс, обхватив руками голову, завыл, он разрушил две жизни, сам того не осознавая.